Как ей следует поступить дальше, Мисра решила почти сразу же. Все четыре танцовщицы были пришлыми, к тому же присланными Ликиром. Они находились под подозрением в любом случае, и потому, по сути, все, что ей требовалось сделать, это сыграть на уже созданном впечатлении. Но до чего же не кстати тогда пришел Сафар с рогатами? У нее едва хватило времени разыграть драму. К раненым танцовщиц не подпускали. В основном они помогали по хозяйству в деревне, а жили в доме, приютившей их семью кузнеца. Но Мисра чутко прислушивалась ко всем разговорам, касавшимся демонокровных. Поэтому знала, что царевич не приходил в себя четвертый день, что делами заправлял военачальник, отряд которого отбил селение, и что селяне всерьез думали о том, чтобы стать подданными империи. Девушка находила в себе силы открыто улыбаться и радоваться на показ вместе со всеми, хотя внутри нее кипело негодование. Вот так просто сдаться захватчикам? Конечно, Ликир сделал ошибку, решив пожертвовать этим селением, но, вероятно, он чувствовал, что люди предадут его. И чем больше крепла решимость селян быть заодно с демонокровными, тем меньше у Мисры оставалось сожалений, что царевич порешит их всех в приступе гнева, желая покарать за покушение и за смерть одного из своих телохранителей. Всем сердцем она надеялась, что яд понемногу разрушит тело и разум царевича. Его смерть ослабит империю, уже потерявшую наследника трона. В некоторые моменты Мисра вспоминала свое восхищение его яростью и красотой. Недаром учителя-эльфы предупреждали ее о демоническом очаровании, под власть которого подпадали многие. Нет, она не поддастся. Она ненавидела рогатых захватчиков и этого более всех остальных. Наглый юнец пришел в их землю устанавливать свои законы, и он получит по заслугам. Сегодня прошел смутный слух, что ему стало лучше. Пока только слух, но девушка встревожилась. Больше ждать было нельзя. Мисра размышляла обо всем этом, лежа на циновке, завернувшись в тонкое одеяло, а сама прислушивалась к окружающим звукам. Семья, приютившая ее и других девушек, уже спала, в доме было тихо. Танцовщицы, делившие с ней маленькую, но уютную комнатку с тщательно выбеленными стенами и яркими занавесями, кажется, тоже заснули. Выждав немного, Мисра откинула одеяло и быстро оделась. Потом она зажгла лучину и завернула в узелок свои нехитрые пожитки. Она выверяла каждое свое движение ровно настолько, чтобы как будто ненароком разбудить спавших рядом с ней девушек, но при этом не растревожить весь дом. «Ты куда?» Испуганно прошептала одна из танцовщиц, приподнимаясь с циновки. Девушка распрямилась и посмотрела на них с прекрасно сыгранным отчаянием. «Мне страшно», — чуть слышно ответила она. «Он не пощадит нас, нет. Он казнит нас сразу же после наемников. Ведь нас прислали из Эледны, а может и прежде них, без всякой жалости». Заламывая руки, Мисра добавила. «Он равнодушен к нашей красоте и женственности. Вы сами видели это, когда танцевали перед ним. Нет, нам не под силу будет разжалобить его». Теперь уже проснулась и вторая. Обе смотрели на нее огромными от ужаса глазами. «Но ведь мы не виноваты», — воскликнула первая. «Да тише ты», — прошипела Мисра. «Весь дом перебудешь. Да, мы не виноваты. Но он считает, что мы были присланы не столько для услаждения его взора и плоти, сколько в качестве оружия. Убийцу ведь так и не нашли», — обреченно сказала первая, уже понимая, к чему ведет Мисра. «Староста Сафар замолвит за нас слово», — уверенно возразила вторая. «Здесь живут добрые люди, и мы нашли среди них свое место. Староста Сафар палец о палец не ударит, коли выбор встанет между его людьми и нами», — с горечью возразила Мисра. «Если царевич прикажет, нас отведут к нему. Хорошо, если нас убьют быстро, а если нас сначала отдадут жрецу собачьего бога. Он медленно выпотрошит наши внутренности и иссушит наши тела. Заживо». Танцовщицы тихо заплакали. Страшные рассказы о бальзамировании заживо были не более чем сказками. Мисра прекрасно знала, что демонокровные считали свое отвратительное погребение высокой привилегией и никогда не даровали такой чести преступникам. Но порой народ страшные байки любил, и потому эти сказки, особенно с подачи эльфов, обрастали всякими жуткими подробностями. О неупокоенных мумиях, стонущих в своих каменных саркофагах и жаждущих отомстить, о шакалах с горящими глазами, пожирающих заживо тех, кто вторгся в некрополе, и прочих ужасах. Жрец собачьего бога действительно сопровождал ремийские отряды. Поэтому упоминание о нем произвело на танцовщиц именно то впечатление, на которое Мисра и надеялась. От страха они потеряли последние крохи самообладания. «Что же делать? Что делать?» — запричитали они. «Лично я не собираюсь ждать», — заявила Мисра. «Я хочу бежать из деревни под покровом ночи, благо стражи по эту сторону реки немного. От нас никто не ждет решительности». «Но мы же погибнем в пустыне», — испуганно возразила одна из танцовщиц. «Это, может, и погибнете», — подумала Мисра, но вслух сказала лишь. «Не забывайте, это наша земля. Мы найдем безопасные тропы. Все лучше, чем дожидаться своей участи здесь. Тем более, что понятно, какой это участь будет. В ярости своей рогатый царевич куда как страшнее хищника. Нет, мы доберемся до соседней деревни, а там уж и до Ледны». Страх ужасной смерти боролся в девушках со страхом перед ночной пустыней, но в итоге слова Мисры возымели свое воздействие. Танцовщицы сдались. Очень тихо, чтобы никого не разбудить, они собрали пожитки, взяли с собой немного еды и покинули дом. Ночь была тихая, прохладная, темная. Черно-фиолетовое покрывало, расшитое мелким бисером звезд, раскинулось над домами и посевами. Речная вода медленно плескалась о берега. Лагерь за рекой погрузился в сон, как и деревня. Изредка с того берега доносились голоса дозорных, да с некоторых дворов взлаивали собаки. Танцовщицы вздрагивали от каждого звука, но Мисра уверенно повела их сквозь густые тени. Они с Хиной успели хорошо изучить селение, и девушка знала, как пройти незамеченными. Обойти патруль демонокровных, который военачальник выделил для защиты деревни, было совсем несложно, тем более что воины не таились, а смеялись и переговаривались. Мисра выбрала путь в обход полей, за которыми наблюдали рогатые. Вдоль реки, ближе к диким землям. Она не собиралась уводить танцовщиц слишком далеко. Ее план заключался совсем в другом. Главное было до рассвета уйти подальше от селения. Девушки выбьются из сил быстро и захотят отдохнуть. Что ж, она даст им такую возможность.